Глава 13. Договор. «Что-то мне не по себе». Покосившись на окна квартиры умершего соседа, перекрестилась Инна Петровна. «Марусь, ты крик не слышала?» «Нет», — покачала головой ее подруга, с которой они не первый год сидели, как сейчас, во дворе на лавочке, перемывая косточки всем окружающим. «Уф, ну будто по сердцу царапнуло что-то». Тоже перекрестилась она. А тем временем в обсуждаемой двумя бабулями квартире происходил бой между духами света и тьмы. И шел он за явным преимуществом одной стороны. В квартиру к выбранному духу мы зашли, как и до этого, сквозь входную дверь. По сложившейся традиции первой зашла Анна Егоровна, как та, кому и предстоит бой. Не успел я шагнуть следом, как раздался ее дикий крик, наполненный болью. Моментально очутившись в прихожей квартиры, я стал свидетелем шокирующего меня зрелища. Женщину в ускоренном темпе выпивали, ударными темпами нейтрализуя негативом ее светлую энергию и забирая получившуюся нейтральную. Но шокировало меня не это. Я и сам так могу с на порядок более слабыми духами сделать. Шокировало меня способ воздействия. А конкретно то, что он был дистанционным. В противоположном конце коридора, метрах в пяти, стоял мрачный мужик в рабочем синем комбинезоне и голубой рубашке с короткими рукавами под ним. Типичный сантехник. У него на комбинезоне даже эмблема какого-то предприятия была. Он стоял, расставив ноги на ширине плеч и выставив вперед руки с открытыми ладонями. На каждой ладони мужика сиял тьмой глиф. Точная копия обычного старого вентиля, что лет 50 назад ставили на каждый кран. Из центра вентиля на правой руке изливался под высоким напором тонкой тугой струей поток негатива. Он бил точно в грудь Анны, запуская реакцию нейтрализации. Из-за мощного напора струи образующаяся нейтральная энергия почти таким же потоком выходила из спины женщины, где подхватывала силы издвоенного глифа темного духа и как по трубе текла по воздуху к нему, вливаясь в центр вентиля на левой руке. Сила напора была столь велика, а сил в женщине так мало по сравнению с темным, что через 2 секунды вся энергия в ней была нейтрализована. Я совсем не ожидал такого уровня развития искусственного темного, что не только набрал сил, но еще и сумел самостоятельно додуматься до создания глифов, да еще вложить в них смысловую нагрузку, сходную с архетипом внешнего вида глифа. Люди уже достаточно долго и массово используют вентили, так что для души мира созданная темная струя из негатива вполне естественное явление. В этом плане глиф мужика ничем не уступает моим глифам, которые легко и успешно применяют мои ученики, нанося серьезный урон врагу при минимальных затратах собственной энергии. Именно это, недооценка противника и малый объем сил у Анны Егоровны привели к тому, что я ничего не успел сделать, как ее лишившийся сил дух провалился в пол, уйдя к душе мира. При отсутствии энергии любая привязка слетает. Помочь духу удержаться на какое-то время среди живых может лишь посторонняя привязка, как нить силы с медиумом или темная метка у искусственных. «Нет!» — с ужасом воскликнул старик, шедший следом за мной. «Аня, как же так?» Мужик же жестко усмехнулся и перевел свои ладони все еще активным глифом на нас. Я стоял ближе всего к нему, так что неудивительно, что первым попал под удар. Грудь обожгло болью, и я на рефлексе применил активацию. Глаза темного расширились от удивления, но атаковать меня он не перестал. Поток его негатива шипел, разбиваясь мою броню, не в силах ее пробить. И пусть нейтрализация моей силы шла, но ее было столь мало, что по обратному каналу к мужику почти ничего не возвращалось. Это очень быстро привело к тому, что темный потратил слишком много сил, без возможности их восполнения, и был вынужден отменить действие глифа. Цыкнул он недовольно и сбежал из коридора куда-то в комнату. Но если он надеется скрыться от меня, то его ждало сильное разочарование. Легко определив темный шлейф энергии, я двинулся следом. Что-то смущало меня, но я отбросил все мысли, сосредоточившись на погоне. Такой сильный дух еще не по зубам моим ученикам, и я должен разобраться с ним лично. Настиг я его в соседней квартире, когда мужик склонился над грудничком и бил струей негатива в него. Малыш надрывался от рева, а молодая мама с ужасом уставилась на мужика, не в силах броситься на помощь своему ребенку. Я видел, как темный буквально вытягивает жизненные силы из еще не окрепшего организма и поспешил вмешаться. «Тварь!» — внутри возник пожар негодования. Злость, страх, ненависть — все это давно и надежно я задавил на медитациях, чтобы не сорваться вновь и самому не стать темным. А вот решимость, негодование и твердая уверенность в своей правоте — все это я активно использовал как источник сил и создания светлой энергии. В темного врезался мой глиф атаки, сбив ему концентрацию. Вентили на его ладонях пропали, и малыш стал успокаиваться. Я уже был возле мужика и легко схватил того за горло, чтобы не дать снова сбежать, а заодно и лишить тех сил, что он забрал у младенца. Темный захрипел, не в силах протолкнуть ни звука сквозь сжатое горло. Под моей рукой оно стало плавиться, обнажая его суть. Хлынувший вниз ручей синей плотной нейтральной энергии был перехвачен второй моей рукой и тут же впитан. Следующие 10 секунд я развоплощал врага, полностью лишив его энергии. Легко развеяв обнажившуюся темную метку, я позволил духу уйти к душе мира, и только после этого посмотрел на молодую девушку, что смотрела на меня в ответ. «Черт!» — буркнул я, поняв, что из-за примененной активации она меня видит. А еще осознав, что я каким-то образом сумел все в той же активации пройти сквозь стены дома, нагоняя противника, на что раньше не был способен. «Забудьте все, что вы видели!» «Страшный сон», — посоветовал я девушке и положил ладонь на лоб ее малыша. Та уже хотела была вскрикнуть, но потом заметила, что я вливаю в него силу света, отчего младенец заулыбался и засмеялся. Восполнив украденные у ребенка силы, я деактивировал свои силы, став для молодой мамы невидимым и покинул чужую квартиру. Когда вернулся в квартиру, где раньше жил темный, меня встретили 3 пары напряженных глаз. Каждый успел создать по атакующему глифу, а Георгий Константинович чуть не запустил в меня своим, когда я очутился перед ним, пройдя сквозь стену. «Вы убили его?» — спросил старик, заметно расслабляясь. «Развоплотил. Машинально поправил я его. Правильно сделали, что за нами не пошли. Вы бы помешали». «Мы не успели», — повинился Митька. «Все равно не смогли бы», — заметил Юра. «Наши предметы привязки под лестницей в подъезде, а вы в противоположную сторону побежали. Для нас эта квартира – максимальный радиус, на который я, например, могу удалиться». Вот после этих слов я и понял, что меня смутило в том темном. Он был в активированной форме, поэтому и та девушка его видела и смотрела со страхом. Еще бы! Не каждый день видишь всякую чертовщину, которая еще и с твоим ребенком что-то непонятное делает, причиняя тому боль. Но когда он успел? Даже пускай он достиг уровня призрак, но постоянно в активированной форме так не походишь. Получается, он нас ждал? Выходит так, хотя мы ведь по двору ходили спокойно, и он нас мог без проблем видеть из окна. Обратил внимание, что окружающие нас не замечают, сделал верный вывод, что мы тоже духи, ну а то, что ходим по двору так, словно не имеем привязки, так мало ли, он-то никаких знаний не имеет, обучается на ощупь, а бабули, от которых мы про него узнали, чуть ли не под окнами его дома сидят, мог услышать их треп. Ну, конечно, и наш разговор неслышный для прочих тоже, да еще и меня вспомнил наверняка. Вот и подготовился заранее. Нас-то вон сколько. Нескольких бы он развоплотил, усилившись, одного мог и оставить для допроса, как это мы так спокойно по городу гуляем. А когда наткнулся на меня и потерял много сил, побежал к ближайшей батарейке. Судя по его действиям, он не впервые из младенца энергию тянул. Только ему это все равно не помогло. Какой из всего этого можно сделать вывод? А такой, что идея с подслушиванием сплетен. С одной стороны, дает результат, а с другой, потенциальный противник нас тоже видит и, в отличие от нас, может подготовиться к встрече. Заранее, он-то местный. Все эти мысли довольно быстро промелькнули в моей голове, и я их тут же озвучил остальным. «И что делать?» — нахмурился Юра. «Думать. Искать другие способы обнаружения темных. Пожал я плечами». «Или все же с той Мэри поговорить?» — вдруг заявил старик. «Что?» «Мне она не нравится, но это же она создала всех этих темных, и в прошлый раз мы по ее наводке к ним шли, пусть и не знали про них ничего, так ведь мы и сами не уточняли у Мэри ничего». «В этом есть смысл», — скривившись, признал Юра. «А мне она не нравится», — категорично заявил Митька. «Нравится или нет, но если это поможет нам выжить, то...» На этих словах старика наши взгляды машинально повернулись к тому месту, где была развоплощена Анна Егоровна. Пацан зябко поежился. Юра чуть оскалился, бросив злой взгляд на то место, куда сбежал темный. Георгий Константинович молча вздохнул. «Хорошо. Когда разберемся с оставшимися двумя обнаруженными духами, я подумаю, как с ней можно связаться». Скрипя сердце, подвел я итог. «Мы узнали лишь про еще одного», — заметил Юра. «Я скажу, где живет третий. И кто это? Идемте». Карина сидела в кафе и потягивала через трубочку апельсиновый сок. Параллельно девушка смотрела видео на своем телефоне. Когда светлый ходок показательно ее проигнорировал, девушку это просто взбесило. Хотелось сплести навник Чернобога и, вложив по максимуму в него негативной энергии, ударить в спину этому напыщенному индюку. Но Карина сдержалась, и чтобы не натворить глупостей, просто уехала. А ведь у нее были на этот день грандиозные планы. Девушке хотелось посмотреть на силу присланного светлого, ее вид, уровень и возможные глифы, а также какие символы парень предпочитает применять. Для этой цели Карина, еще когда создавала искусственных темных, взяла над некоторыми из них шефство, помогла накопить силы и освоить активацию, рассказала о глифах и как их создавать, сказала, к чему стоит стремиться и кто для новых темных является главным врагом. Вчера девушка назвала адреса тех духов, кто ее обучение не проходил. Зачем настораживать светлого раньше времени? Но сегодня среди адресов она уже собиралась дать один из прокачанных искусственных. Ну а для того, чтобы узнать, как прошел бой, девушка в квартире каждого прокачанного установила скрытые камеры с нанесенным на них символом Вия всевидящим оком. Теперь такие камеры способны передавать не только обычные изображения, но и вид потоков энергии и, конечно же, духов. Но удача все же улыбнулась девушке. Камера в квартире одного из прокачанных подала сигнал, и Карина тут же открыла ее. «Ха, слабачку вынесли», — довольно констатировала она, наблюдая за развоплощением Анны Егоровны. А дальше она увидела то, ради чего ей прикладывало столько сил — форму активации светлого. «Бронированный, да еще и почти целиком. О, еще и скоростью не обделен. Блин, да куда вы?» К сожалению, обученный темный сбежал из квартиры, и что было дальше, Карина не увидела. Но в конечном результате она не сомневалась. И когда Олег вернулся к оставленным ученикам, ничуть не удивилась этому. Перед тем, как светлые покинули квартиру, Карина узнала еще одну важную информацию. Естественные враги хотят обратиться к ней за помощью. «Это нужно использовать», — задумчиво протянула девушка и швырнула трубочкой. Недоуменно посмотрела на пустой стакан и еле заметно недовольно скривилась. «Официант, еще сока!» Оставшиеся два духа по сравнению с сантехником, как его обозвал Митька из-за вида глифов на ладонях, не представляли угрозы. Да и мои ученики, в отличие от Анны Егоровны, уже имели опыт развоплощения. Ну, кроме Юры. Он-то и начал наш рейд. Действовал в этот раз он довольно уверенно, и я даже сказал бы профессионально. Когда мы зашли в квартиру, где жил дух, он нашел его, просто позвав хозяев гостей встречать. Когда на его крик вышла сухонькая бабушка, Юра с самым доброжелательным выражением на лице подошел к ней поближе и аккуратно положил руку на ее плечо, словно внук, который хочет обнять близкую бабушку. И когда от касания к духу противоположной стихии пошла реакция нейтрализации, уже не сомневаясь, влепил второй рукой с сияющим на ладони глифом деленья прямо в лоб бабули. Ну а дальше быстро принялся вбирать в себя потекшую из старухи нейтральную энергию, пару раз обновив атаку глифом. Митька со своим вторым противником тоже разобрался без проблем, после чего мы вернулись на базу в лесополосу между кладбищем и жилыми домами, где вопрос с поиском Мэри решился сам собой. «А я уж думала, что вы сюда уже не вернетесь», — усмехнулась девушка, опираясь спиной на свою машину. «Ждешь? И зачем?» Хоть мы и хотели найти ее и воспользоваться ее знанием о местоположении темных, но то, что после утреннего инцидента она нас ждала, да еще неизвестно сколько времени, заставило меня насторожиться. Уж не следит ли она за нами? А если да, то как и зачем? «Кое-кто, похоже, забыл про соглашение. Мне оно не нравится», — скривилась Мэри. «Но игнорировать его я не могу. А там не только помощь в создании темных указывается, но и иная поддержка. Но если она вам не нужна...» Протянула она, давая мне возможность отказаться, тем самым сняв с нее любую ответственность. «Ты можешь помочь», — выдавил я из себя. «Ох, как мне не нравилось это решение. Ну, куда деваться? Учеников нужно натаскивать, и желательно с минимальным риском, пока они хотя бы до уровня призраков не подрастут». «Эх, а я после твоих слов утром надеялась на иной ответ», — скривилась Мэри. «Но тогда у меня есть дополнительные условия нашего сотрудничества». «Какие еще условия?» Хмуро уставился я в глаза этой стервочки. «Первое. Мне не нравится это место для встреч. Давайте сменим его на какой-нибудь ресторан». «У меня нет денег». «Ничего у меня есть», — отмахнулась она. «Тем более ты все равно поесть не сможешь. Так что и тратиться на тебя не придется». Широко улыбнулась она, пройдясь по больной мозоли любого духа. «Принимается», — скрипнул я зубами. «Второе. Я выдаю вам только местоположение созданного темного. Всю остальную информацию ищите сами». «Почему это?» — возмутился я. «Один из элементов подготовки», — ехидно скривила губы Мэри. «При столкновении с настоящим врагом в будущем вы ему тоже скажете: подожди, мы еще не все о тебе знаем, давай сразимся позже. У вас и так преимущество. Вы атакуете первыми, зная, где противник. Мы с тобой должны подготовить бойцов, а не накачать силой этих духов, так?» «Допустим», — вынужденно согласилась я. «Отлично, значит, договорились. И последнее. Я хочу видеть их бои». «Зачем?» — напрягся я. «У меня есть боевой опыт в сражениях со светлыми. Я смогу компетентно указать на их ошибки в бою и подсказать правильную тактику». «Не верю», — покачал я головой. «Они ведь не только против темных Америки смогут драться, но и против тебя лично. Ты это прекрасно понимаешь. То есть и твоя тактика, которую ты им подскажешь, будет обязательно иметь какой-нибудь изъян. Так что мой ответ нет. Согласен только с первыми двумя». Мэри надула губки, но, видно, она и сама не рассчитывала на принятие мной последнего условия. Поэтому уже через полминуты оттолкнулась от машины, сделала пару шагов мне навстречу и протянула руку. «Тогда договор?»